Глава 15. Так вот, в один прекрасный день новость «Итальянцы приехали» растревожила Килборок. Четверо тихих, благожелательных джентльменов, прибывших в сопровождении множества ящиков, больших и маленьких, были должным образом приняты каноником, немедленно проводившим их в отель. И работа над перилами алтарной преграды закипела. Мастера оказались опытными, умелыми. Они молча отвергали все попытки каноника вмешаться в процесс, а потому тот, поняв всю тщетность своих усилий, просто наблюдал и при этом старался держать рот на замке. Он с завистью косился в сторону Десмонда, непринужденно болтавшего с мастерами, которые улыбались и с готовностью ему отвечали. «А о чем это вы?» — ревниво ворчал каноник. Они счастливы, что приехали сюда и весьма довольны оказанным им любезным приемом. Но поскольку они считают себя высокопрофессиональными специалистами, то хотели бы, чтобы их лишний раз не беспокоили. Кроме того, они привезли с собой свою замечательную еду и вино, а потому отказываются от гостиничных обедов. «Бог мой!» — охнул каноник. «А что делать Долану со всеми этими макаронами, которые я заставил его накупить?» Каноник отнюдь не был одинок в своих бдениях возле возводимых перил алтарной преграды. Все население Килборока в одночасье сделалось чрезвычайно набожным, и в церковь толпами хлынули жители, которые преклоняли колено, осеняли себя крестным знаменем и удивлялись. «Мик, ты там уже сегодня был?» «Был. Но схожу с тобой еще разок. Там почище любого театра будет. Любо-дорого посмотреть, как эти коротышки в сандалиях ходят кругом. Раз-два, и готово. И все-то у них спарится, и все-то у них ладится. И такая красота получается, просто загляденье». Все приходские дела были, соответственно, сведены к минимуму. И Десмонд, у которого появилось свободное время, все чаще наведывался в Маунт-Вернон на теннисный корт и потихоньку втянулся в игру в теннис. Глаз у него был верный, реакция хорошая, и в последний раз он немало удивил Клэр, выиграв 2 сета подряд. Но это вовсе не рассердило девушку, а наоборот привело в восторг. Веселая, задорная и, по ее же собственному выражению, готовая на все, она оказалась занятной, раскованной и беспечной подругой. Теперь они вдвоем делили павильон, ставший им чем-то вроде общей комнаты, где в жутком беспорядке повсюду были разбросаны полотенца, одежда, тапочки, купальные халаты и прочее. «Правда, забавно!» — воскликнула Клэр, которая, небрежно завернувшись в халат, только что вышла из душа. «Я даже рада, что меня вышибли из Шато-Ле-Рок. Во-первых, я всеми печенками ненавидела чертов пансион. А во-вторых, здесь я получила тебя». И она жизнерадостно запела: «Как прекрасно влюбиться!» «Довольно, птичка-невеличка. Ты нещадно фальшивишь. Послушай, как надо», — сказал Десмонд и спел ей всю песню целиком. Лето выдалось на редкость удачным. Обычно, скупое на теплые дни, оно щедро залило юго-запад Ирландии солнечными лучами. Десмонд покрылся ровным загаром, накачал изрядную мускулатуру, и каноник, окинув его оценивающим взглядом, одобрительно заметил: «Десмонд, ты выглядишь замечательно и уже больше похож на мужчину». В тот день, торопливо направляясь к павильону, чтобы успеть переодеться до появления Клэр, Десмонд действительно чувствовал себя сильным, беззаботным и счастливым. Он находился в легкой эйфории, в предвкушении приятного дня, в обществе легкомысленной подруги, которую, кстати сказать, застал в павильоне. «Вон, вон, птичка-невеличка!» — крикнул он. — «Мне надо раздеться». «И что это меняет? Я как раз зашнуровываю туфли, и разве мы с тобой не близкие друзья?» «Тогда отвернись». «С чего вдруг? Ты что, Нора Маккарти в первую брачную ночь?» И Клэр, демонстративно не сдвинувшись с места, запела. Крошка Нора Маккарти, раздевшись догола, постирала приданное и все, что могла. Тут коза прискакала и, увидев кружевца, мигом все изживала и была такова. Пэт, туши свет скорее, мужу Нора сказала. Я плохая жена, я все-все потеряла. Все добро, что я столько лет наживала, в одночасье коза МакГинти сживала. Клэр расхохоталась и сказала: «Чудная песня, Десс, ты должен послушать ее в исполнении дуэта «Два Боба». Десмонд только головой покачал и с величайшей осторожностью начал переодеваться. «И сделай одолжение, Клэр. Не называй меня Десс. Меня зовут Десмонд». «Ах, почему такие сложности? И вообще, скоро я буду называть тебя дорогой. Дай еще спою». И она запела. «Можно звать тебя любимой, дорогая девочка моя. Можно звать тебя любимой, я влюблен в тебя». Уже на корте Десмонд сказал: «За это я сейчас из тебя душу выну». Они сыграли без остановки два сета подряд, немного передохнули в павильоне и продолжили игру, закончив ее с ничейным счетом. Они покинули корт вскоре после 4, и в павильоне их уже ждал Патрик. «Бриджит тут подумала, что вам, наверное, надоел лимонад, и поэтому она интересуется, не хотите ли зайти в дом выпить чайку?» Десмонд вопросительно посмотрел на Клэр, которая жизнерадостно воскликнула: «Думаю, мы не против. Что скажешь, Десмонд?» И они побежали в павильон переодеваться. Клэр, по заведенному обычаю, первой отправилась в душ, а Десмонд тем временем прошел мужскую раздевалку. Он только-только успел стянуть с себя майку, когда услышал душераздирающие вопли Клэр из душевой. «Ой, Десс, Десс, беги скорее сюда, у меня что-то с глазом!» Клэр стояла совершенно голая, под струями воды, точно Афродита, вышедшая из пены. Увидев Десмонда, она кинулась ему навстречу и, положив ему руки на плечо, запрокинула лицо. «Мне что-то попало в правый глаз, муха, наверное, ой, как больно, ой, больно, прошу тебя, посмотри, что там!» Десмонд осмотрел глаз, даже вывернул веко, но ничего даже близко похожего на насекомое разглядеть не смог. Но зато он смог хорошо разглядеть Клэр. Ее стройное красивое тело, маленькую упругую грудь с розовыми сосками и треугольник волос, скрывающий сокровенную тайну и источающий такой аромат, что у Десмонда закружилась голова. Он почувствовал горячую ответную реакцию собственного тела и, запинаясь, с трудом пролепетал: «Я ничего не вижу, возможно, просто вода. Ой, какая жуткая боль и какая внезапная!» Клэр так и осталась стоять лицом к лицу с Десмондом. «Ой, как я испугалась! Не двигайся, дорогой, когда ты рядом, мне гораздо легче». Теперь она практически покоилась в его объятиях. «Я так долго этого ждала, я так надеялась, что ты прижмешь меня к себе, что ты захочешь меня. Ты же знаешь, что я с ума по тебе схожу, дорогой. Держи меня так, как можно чаще, как можно чаще». Когда Десмонд, наконец, высвободился из ее цепких объятий, сердце у него колотилось, как сумасшедшее. Он еще раз посмотрел на нее, обнаженную, с беспомощно раскинутыми руками, и скрылся в мужской раздевалке. Через 15 минут они уже сидели в гостиной, молчаливые, странно притихшие, и даже почувствовали облегчение, когда Патрик принес сервированный для чая поднос и, немного помявшись, сказал: «Ваше преподобие, вы не могли бы уделить мне минутку? Я хочу попросить вас об одном одолжении». «Конечно, Патрик». «Ну, в общем так, ваше преподобие, Древний Орден Хибернианцев дает в следующем месяце свой ежегодный концерт для благотворительности, сами понимаете. Вот если бы вы согласились участвовать в концертной программе, спеть пару песен, не больше, не классических, ну, сами понимаете, просто пару старых добрых ирландских баллад». «Ну давай же, Десс, скажи «да».» Заметив, что Десмонд колеблется, насела на него Клэр: «Я тоже обещала выступить». «Сущая правда, сэр». «Ну ладно, тогда я согласен», — улыбнулся Десмонд. «Спасибо, сэр, спасибо большое. Парни будут в восторге. Вас здесь так полюбили, вы стали так популярны. Вы не гнушаетесь общаться с простым людом, сделались одним из нас, и это при вашем-то положении, при вашем-то образовании. Все как один придут вас послушать». Когда Патрик с поклоном удалился, Десмонд повернулся к Клэр. А теперь ты, провокаторша несчастная, дай мне мой чай и немножко торта, пока все не умяло». Получив свой чай и кусок торта, и по достоинству оценив их, Десмонд произнес очень серьезным тоном. «Клэр, дорогая, впредь нам надо все же быть осторожнее. Больше никаких внезапных появлений из душа. Это опасно». Она ничего не ответила, а только улыбнулась своей загадочной улыбкой, практически не разжимая губ и только чуть-чуть обнажив мелкие белые зубы. Когда они, наконец, допили чай и поблагодарили Бриджит, Клэр сказала: «Я провожу тебя до вершины холма». Она взяла его за руку, и они молча пошли по дорожке. Дойдя до того места, где кончалась просека, Десмонд предупреждающе поднял руку. «Все, дальше нельзя. Посторонним вход воспрещен. Здесь начинается частная собственность. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать». «Ты будешь думать обо мне?» «К сожалению, да». «Фу, как некрасиво так говорить. И теперь, чтобы искупить вину, ты должен поцеловать меня». Он поцеловал ее. А потом она стояла и смотрела, как он, не оборачиваясь, спускается с холма.